Глава 34. Николас Латимер без стука ворвался в номер Виктора в отеле «Ла Резерв». Он вихрем пронесся через гостиную, чуть не опрокинув подвернувшийся ему по дороге столик, и ввалился в спальню, едва переведя дух. «Господи, ты еще не одет!» — вскричал он, дико уставившись на Виктора. Тот, изумленный столь шумным вторжением друга, взглянул на Ника, лениво подняв брови. Он стоял посреди спальни в трусах, длинных черных носках, белой рубашке и черном галстуке. «Какая муха тебя укусила?» — спокойно спросил он, откладывая в пепельницу сигарету и протягивая руку к стакану скотча, стоявшему на туалетном столике. Ник подлетел к нему, выхватил стакан из его рук и возбужденно закричал: «Сейчас не до того. Когда мы будем на балу, ты сможешь пить сколько влезет, а сейчас давай одевайся, ради бога. Нам надо сваливать отсюда». «О, черт, к чему такая спешка?» «Можешь мне не верить, но там внизу Арлин во всем своем блеске, будто спрыгнула с экрана». «Вот дьявол! И она опять застает меня без штанов, Никки!» Виктор крякнул со своей знаменитой кривой ухмылкой на губах, взял сигарету из пепельницы, глубоко затянулся и отбросил окурок. «Ну что за вшивое счастье мне выпадает? Не спорю. Пожалуйста, Вик, напяливай побыстрее на себя все остальное. Она будет тут через пару минут в сопровождении шести рассыльных, волочащих добрые две дюжины ее чертовых чемоданов. Господи, ну шевелись же ты!» Ник со стуком опустил стакан на столик и обшарил глазами комнату. Обнаружив на стуле брюки, он схватил их и бросил Виктору. Тот поймал брюки на лету, и только теперь выражение его лица изменилось. Наконец до него дошло, что это не один из обычных розыгрышей его приятеля, и что на этот раз Ник не валяет дурака. «Боже, оказывается, ты говоришь серьезно? А я все думал, ты шутишь?» «Ну, конечно, стану я шутить по поводу ее приезда, когда, черт ее побери, она уже на пороге. Где твои туфли и пиджак?» «В шкафу». Виктор торопливо натянул брюки, застегнул их и, достав из комода черный шелковый носовой платок, быстро сложил его и сунул в карман. «Когда ты ее видел, Никки?» «Несколько минут назад. Поторапливайся, бога ради. Вот тебе туфли». Ник бросил туфли к ногам Виктора и встал перед ним, держа в разведенных руках его белый смокинг. «Что за паршивое невезение, и надо же, именно сегодня вечером! Я был в вестибюле с Джейком, ему надо было обменять в кассе несколько чеков на наличные. Я случайно взглянул в сторону входной двери и увидел, как она высаживается из машины со всем своим треклятым бесчисленным багажом. Такое впечатление, будто она переезжает навсегда. Я послал Джейка любым способом задержать ее, а сам помчался сюда. Пошевеливайся, Вик, брось к черту сигареты и деньги. Ну зачем тебе деньги?» Ник облачил Виктора в смокинг, схватил за руку и поволок за собой к окну. «Мы отваливаем этим путем». «Сукин сын, ты рехнулся! Я с такими трюками покончил много лет назад!» — закричал Виктор, негодующе глядя на Ника. «И отпусти мой рукав, ты порвешь мне смокинг!» Окно было приоткрыто. Ник распахнул его и выглянул вниз. «Не так плохо, давай, ты идешь первым». Виктор перегнулся через плечо Ника и тоже глянул вниз. «Нет, ты действительно сумасшедший ублюдок. Здесь добрые 20 футов, не меньше». «Зато внизу трава. Трава там или что другое, но я непременно сломаю себе шею или, в лучшем случае, ноги. Это все равно лучше, чем если бы тебе оторвали яйца, старина», — непреклонным тоном заявил Ник. «А я тебе гарантирую, что она прибыла сюда именно с такими намерениями. Она заявилась, чтобы выкинуть несколько своих обычных. Тут в дверь номера громко постучали, и они растерянно переглянулись. Стук усиливался. «Она уже здесь», — пробормотал Виктор. «Держу пари, что она просочилась мимо бедняги Джейка, как вода сквозь песок». «Да», — буркнул Ник и снова схватил Виктора за рукав. «У тебя еще остался шанс воспользоваться этим выходом». Он кивнул в сторону окна. «Я попытаюсь задержать ее. Забудь об этом, малыш». «Тогда пора пристегнуть ремни, маэстро. Нас сегодня вечером ждет поездка по страшно ухабистой дороге». На полпути к двери Виктор остановился, обернулся и прошептал. «Только не тебя, Никки. Я буду иметь дело с Арлин сам, а ты должен поехать на виллу Замир с Джейком. И сохраняй там хладнокровие. Не допусти, ради бога, чтобы Франческа прознала про приезд Арлин. Придумай какое-нибудь извинение за меня, скажи, что я подъеду позже, допустим, меня задержал деловой звонок с побережья, в общем, придумай что-нибудь сам». Дверь распахнулась, и в номер с самоуверенным видом вплыла Арлин. «Привет, Виктор!» — помахала она ему рукой. «Я думала сначала позвонить тебе, дорогой, но потом решила сделать тебе сюрприз. Я уже слишком стар, чтобы чему-либо удивляться», — ответил он как можно спокойнее, стараясь сдерживать свой темперамент, но с некоторой тревогой, наблюдая за тем, как двое рассыльных в униформе втаскивают в номер горы ее багажа. Он обернулся к Нику, стоявшему у него за спиной в дверях спальни. «Там на туалетном столике деньги, будь добр, малыш. Передай их мне, пожалуйста», — попросил он. Ник, игнорируя его просьбу, сунул руку в карман брюк, достал несколько франков и вручил их рассыльным. Когда те ушли, Ник перевел взгляд на Арлин и принялся с интересом разглядывать ее своими холодными голубыми глазами, в которых ясно читалась неприязнь в сочетании с изрядной долей сарказма. «Нельзя сказать, что ты путешествуешь налегке, особенно если учесть, что ты, по твоим словам, заехала мимоходом». Он указал пальцем на окружающую Арлин груду чемоданов, и гримаса отвращения исказила его лицо. «Интересно, черт побери, кого ты из себя корчишь?» «Ты любезен, как обычно, дорогой Николас», — с ледяной улыбкой ответила Арлин. «Ну как, написал уже какую-нибудь приличную книжку? Или вы слишком заняты дамами?» В ответ он удостоил ее презрительной улыбкой. Глупо хихикнув, Арлин добавила: «Как поживает гений американской литературы?» «Я чувствовал себя превосходно до определенной минуты». Она ничего не ответила на прозрачный намек Ника и с улыбкой проследовала к дивану. Села, скрестив свои все еще великолепные ноги, и расправила юбку кремового костюма из шелковой чесучи. Ее глаза беспокойно перебегали с Ника на Виктора и обратно. «Ну-ну, вы оба выглядите превосходно. И в белых смокингах, ни больше, ни меньше. Где намечается вечеринка?» «Не твое, черт побери, дело». Виктор бросил предостерегающий взгляд на Ника и быстро перебил его. «Прости, что приходится разочаровывать тебя, Арлин, но мы собираемся не на вечеринку. У нас намечен деловой обед в сугубо мужской компании». «Так я вам и поверила». Николас быстро прошагал к бару, налил себе водки и сделал торопливый глоток. Он бросил взгляд в сторону Виктора, неподвижно застывшего посреди гостиной, и подивился его самообладанию, хорошо понимая, что тот весь кипит внутри и готов разразиться проклятиями. Ник усиленно напрягал извилины, размышляя о том, как помочь Виктору выбраться из затруднительного положения. Как ему выбраться прочь из этой комнаты, из отеля, и попасть-таки на виллу Замир? Но выхода из западни не нашлось, по крайней мере, немедленного. Хорошо зная упрямство Арлин, не говоря уже о ее толстокожести, Ник не сомневался, что она непременно будет настаивать на том, чтобы отправиться с ними, если они сейчас сделают попытку уйти. «Не дай бог», — подумал Ник, представив себе, какое лицо будет у Франчески, если они вдруг заявятся на бал вместе с Арлин. Он нервно переминался с ноги на ногу. Время шло, и его возбуждение нарастало. Атмосфера в номере накалялась, тишина становилась гнетущей. «Приготовь мне чего-нибудь выпить, Ник», — нарушила молчание Арлин. «Готовь себе сама», — огрызнулся Ник и залпом допил свою водку. «Ты никогда не отличался умением ухаживать за дамами», — фыркнула Арлин. «Отчего же? Но только я что-то не вижу здесь дам». «Ну, ты, ублюдок! Полагаю, что тебе пора отваливать, старина», — вмешался Виктор, прежде чем Арлин успела как следует обложить Ника. «Передай там ребятам, что я подойду, как только освобожусь». Он шагнул к Нику и, подхватив его под руку, повел к двери. «И скажи Фрэнку, что он может не беспокоиться по поводу того дела, ну, нашего общего дела». Он еще сильнее сжал руку Ника ниже локтя. «Обещаю, что исполню твою просьбу, Вик. Не волнуйся по поводу Фрэнка», — ровным голосом заверил его Ник и с расстроенным видом вышел из номера. Виктор сделал глубокий вдох и слегка приободрился. Не обращая внимания на Арлин, он прошел в спальню, нашел там сигареты и зажигалку и встал у окна, покуривая и размышляя о том, какой линии поведения в отношении Арлин ему лучше всего придерживаться. Он решил, что ему следует быть веселым, сдержанным и вежливым. О да, очень вежливым. Он догадывался, почему она так неожиданно, как снег с ясного неба, свалилась ему на голову. Ему следует быть с ней крайне предупредительным, по крайней мере, сегодня вечером, чтобы под предлогом делового мужского ужина иметь возможность смыться от нее на бал. С приливом сильного раздражения он подумал о том, что у него могут возникнуть проблемы с изгнанием Арлин из его номера. Она непременно станет поджидать здесь его возвращения. «Ну ничего, с этой проблемой мы управимся», — заверил себя Вик. «Одну ночь я смогу перекантоваться у Ника или Джейка, а поутру я пошлю ее отсюда куда подальше». Напустив на себя высокомерный вид, Виктор возвратился в гостиную. Он сразу заметил, что Арлин уже успела себе налить. Прихлебывая свое питье, она сидела на диване, невозмутимая, холодная и самоуверенная. Виктор подошел к бару, смешал себе скотч с содовой и опустился в кресло у двери. «Ну так что же привело тебя сюда, Арлин?» — осторожно спросил он. «Разве это непонятно? Я приехала повидаться с тобой, Вик. Пожалуйста, не называй меня так, ты же знаешь, я этого не люблю. Весьма сожалею, Виктор. Я совсем запамятовала, что только нашему дорогому Нику дозволено называть себя твоим сокращенным именем. Но так или иначе, это грандиозно — видеть тебя вновь. Как поживаешь, милый? Давай покончим с препирательствами, Арлин, и перейдем к делу». Виктор, сидя, наклонился, уперев локти в колени и держа стакан обеими ладонями. «Мне кажется, что у тебя хватило чертовски много наглости, чтобы свалиться мне вот так на голову именно сейчас, когда наше дело о разводе выходит на финишную прямую», — произнес он. Его спокойный голос лишь подчеркивал ледяную холодность, читавшуюся в его глазах. «Но давай не будем сейчас теребить эту тему. Я все еще твоя жена, раз официально мы еще не разведены. Слушания по нашему делу еще даже не начинались, поэтому не вижу ничего предосудительного в том, что я, как ты выразился, свалилась тебе на голову». Виктор взмахом руки отмел ее выпад и недружелюбно переспросил: «Какова цель твоего приезда?» «Повидаться с тобой и поговорить без адвокатов, которые только разделяют нас и настраивают друг против друга». «Чего ты добиваешься, Арлин?» «Я верю в то, что мы сумеем решить наши проблемы и снять разногласия. Мы гораздо успешнее сможем договориться наедине и найти решение в равной степени, удовлетворяющее нас обоих». Ее сладкий тон и не менее слащавая улыбка раздражали Виктора, но он, тем не менее, предпочел оставаться любезным. «Очень сомневаюсь, что мы сумеем что-либо решить или заключить какую-либо сделку. Давай будем честны друг перед другом. Ситуация очень сложна. В прошлый раз ты и твои адвокаты зашли слишком далеко. Ты испытываешь судьбу, Арлин. Точно так же, как и ты, мой кролик». Виктор поморщился, услышав столь нежное обращение, и спросил: «Что ты этим хочешь сказать?» Арлин покачала головой и откинулась на подушке дивана. Неизменная улыбка уже снова сияла на ее лице, в ярко-синих глазах мелькнуло загадочное выражение. Она подняла руку и поправила безукоризненно уложенные соломенные волосы. В свою очередь Виктор, развалясь в кресле, оценивающим взглядом рассматривал Арлин. Она, безусловно, очень красива, кто станет это отрицать? Совершенные черты лица, изысканный цвет волос, глаз и всего остального, но с возрастом ее красота стала какой-то приглаженной, излишне сильно подчеркиваемой косметикой и прочими ухищрениями, дорогой одеждой, украшениями. Все это придавало ее красоте еще больший блеск, но совершенно уничтожала ее природную прелесть. «Типичная голливудская красотка», — иронически подумал Виктор. «Каких там 8 из 10? Ее словно покрытая лаком внешность недвусмысленно предупреждала: «Не тронь меня». И сколько раз Виктору доводилось слышать эти слова от нее. Виктор поставил свой стакан на столик и закурил новую сигарету, после чего небрежно обронил: «В своем решении я ни на дюйм не сдвинусь с места, Арлин. Я не из тех, кто поддается любым самым возмутительным требованиям». «О, зато ты из тех, кто совершает самые возмутительные поступки, мой милый», — непринужденно рассмеялась Арлин. «Не перестаю тебе удивляться, Виктор, по-прежнему корчишь из себя Дон Жуана». Она обвела его взглядом. «Должно быть нелегко обслуживать сразу двух куколок, каждая из которых вдвое моложе тебя. Наверное, это сильно выматывает как эмоционально, так и физически, не так ли?» Виктор, сидя в кресле, весь напрягся. «Внимание!» — мысленно скомандовал он сам себе. Она заявилась, чтобы устроить скандал. Сдерживая себя и стараясь говорить спокойно, он заметил: «Не понимаю, о ком ты говоришь». «Прекрасно понимаешь, милый, конечно же, о Катарин и Франческе». Его лицо превратилось в непроницаемую маску, которую Виктор так хорошо умел надевать на себя в нужную минуту, немедленно скрывшую на нем всякое выражение чувств. Он подавил поднимающийся гнев, разразившись взрывом беззаботного смеха. «Ах, эти двое! Но так они обе почти дети, члены кружка поклонниц таланта Ника. У нас с ними приятельские отношения, Арлин, дружеские». Ледяная холодность заморозила улыбку на лице Арлин. «Кончай, Виктор. Не забывай, что ты говоришь со мной, которая знает тебя уже много лет. Катарин Темпест вовсе не простая приятельница. У нее контракт с Беллиссимо Продакшнс, и она твоя новая протеже». Арлин подняла руку, чтобы остановить возражение, готовое сорваться с его уст. «И не вздумай заливать мне, что она только подруга по совместной работе, снимавшаяся в твоей последней картине. Все это мне прекрасно известно, как и то, что она сейчас выступает в твоей постели на пару с леди Франческой Каннингем, дочерью графа Лэнгли, которую ты в настоящее время упрятал на вилле в Кэмп-Мартине, где, и это для тебя очень удобно, твоя актрисочка тоже пребывает сейчас в качестве гостьи. Расскажи, милый, как ты улаживаешься с этой парочкой? Применяешь континентальный способ?» Язвительно улыбнулась Арлин, склоняя голову к плечу. «Наверное, мужчину твоего возраста сильно возбуждает, когда ему удается затащить к себе в постель двух девиц одновременно, да еще к тому же лучших подруг. Очень остроумно с твоей стороны. Позволяет обходиться без подготовки. Они что, лесбиянки? Устраивают для тебя горяченькие представления, малыш? Вот, оказывается, чем ты тут занимаешься». «Ты сука!» — заорал Виктор, теряя контроль над собой. Он был так возмущен и разгневан словами Арлен, что привстал в кресле, как будто намереваясь ее ударить, но тут же, дрожа всем телом, упал обратно. Он понимал, что самое худшее сейчас — проявлять свои эмоции, позволить ей спровоцировать себя на слова или поступки, о которых он впоследствии пожалеет. «Все, что ты тут наговорила, полнейший вздор», — ледяным тоном проговорил он, сдерживаясь изо всех сил. «Среди кого ты вращаешься после того, как мы расстались? Среди отбросов общества?» «Проводишь рекогносцировку, милый?» «Ты приобрела грязный склад мыслей, Арлен, самый, что ни на есть, непристойный, и я отнюдь не намерен обсуждать свою личную жизнь с тобой. Мы расстались с тобой уже почти как год, но я, тем не менее, не позволю тебе марать грязью репутацию двух невинных девушек своей возмутительной болтовней. Да, ты права, Катерин Темпест, моя протеже. Я подписал с нею контракт. В этом нет никакой государственной тайны. Это чисто деловое соглашение, вот и все. А что касается Франчески Каннингем, то ее отец, мой приятель, и разрешил мне снять некоторые сцены фильма в своем замке. Его дочь сотрудничала с директором моей картины, когда мы были на натурных съемках в Йоркшире, и... «Я знаю обо всем, что было в замке Лэнгли и на съемках натуры в Йоркшире, так что можешь не напрягаться впустую, Виктор. Кстати, тебе следовало бы быть осторожнее, когда волочишься за девушками, Ромео», — презрительно ухмыльнулась Арлин, с насмешкой глядя на него. «Что ни говори, но ты всемирно известная кинозвезда, на которую всюду обращают внимание, не говоря уже о таких крохотных местечках, как Лэнгли, где твой Бентли сразу бросается в глаза. Удивляюсь тебе назначать свидание леди Франческе прямо у задних ворот замка, а потом обниматься с нею посреди Лэнгли-Лейн, почти на виду у всех. Да, Виктор, ты совсем свихнулся. Даже прислуга в доме ее отца, и та лучше соображает». «Мусор все это!» — прорычал Виктор, гневно сверкая глазами. Кровь бросилась ему в лицо. «Проклятая абсолютная чепуха!» Он глубоко вздохнул и, стиснув зубы, заставил себя замолчать. Арлин всегда удавалось своим ядовитым языком провоцировать на подобные вспышки. Он допил остатки скотча, бросил окурок в пепельницу, встал и направился к бару. Там он поспешно плеснул в стакан виски и приказал себе ни в коем случае больше не отвечать на ее возмутительные заявления. Голова у него немного прояснилась. Он с непроницаемым лицом искусного игрока в покер вернулся в свое кресло, но его мозг при этом судорожно работал. Многое ли ей действительно известно? Есть ли у нее реальные факты? Или она пользуется одними сплетнями? Не блефует ли она? «Нет, похоже, она не блефует», — решил Виктор. Он понял, что ступает по опасной тропе, и его сердце похолодело. Но потом он внутренне улыбнулся. В покере он несравнимо сильнее ее. Застигнутому врасплох Виктору не пришло в голову, что у его бывшей жены может быть на руках абсолютно выигрышная комбинация. Арлин продолжала насмешливо смотреть на него своими кошачьими глазами. «Возможно, что в мусоре ты разбираешься намного лучше, старина», — ядовито пробормотала она. «Но я предпочитаю иметь дело с фактами, только с фактами. Можешь врать что угодно, но я совершенно точно знаю, что именно ты привез Франческу Каннингем на своей машине в Лондон в известный тебе июньский день. Вы тогда приехали в Лондон ранним вечером. Могу сообщить тебе точное время». Она легко вскочила с дивана, пробежала через комнату и вернулась на место с маленьким дорожным кейсом в руках. Открыв его, она достала пачку бумаг и принялась их просматривать. Наконец подняла голову. «Да, вы добрались до города в 9:50. На следующий день ты отвез ее в лондонский аэропорт, а тем же вечером вы с Ником сопровождали ее и еще какую-то блондинку на ужин». Арлин протянула ему документы. «Здесь полные отчеты о всех твоих действиях за последние 11 месяцев», — улыбнулась ему Арлин ядовитой, обволакивающей улыбкой. «Я не так глупа, как кажется, старина. Я наняла детективов следить за тобой с первого дня, как ты ушел от меня и осел в Лондоне. Нет ничего, чтобы мне не было про тебя известно». Встревоженный Виктор, тем не менее, повел себя как расчетливый покупатель. Он швырнул бумаги на кофейный столик, не заглядывая в них. Начать немедленно просматривать бумаги было бы фатальной ошибкой. Он прекрасно это понимал. Он весело взглянул на Арлен и раскатисто расхохотался ей в лицо. «Подбросить девушку на машине в Лондон или подписать с актрисой персональный контракт еще не адюльтер? Попробуй предъявить подобные смехотворные улики в любой суд, и сама убедишься, что у тебя с ними будут нелегкие времена, милочка. Может быть, будут, а может и нет. Но во время процесса я уничтожу твою аристократку и твою актриску. Грязь, она прилипчивая, Виктор, обе твои шлюхи. Головы поднять не посмеют, когда я разберусь с ними». Бешеная ярость волнами накатывала на Виктора, испытывавшего нестерпимое желание избить ее сейчас до полусмерти. На долю секунды гнев ослепил его, и он непроизвольно сжал руку в кулак, готовый немедленно заехать прямо в ее глупое, накрашенное, хорошенькое личико. Но тут же в его голове предупреждающе прозвучало: «Сохраняй спокойствие, не делай ничего, ради бога, не реагируй». Чудовищным усилием воли он сумел подавить гнев, и его голос прозвучал ровно и спокойно. «Похоже, что у тебя не только грязные язык и мысли, но что ты еще и ведешь грязную игру. Я этому обучилась, сидя на коленях у мастера», — ударом на удар ответила Арлин. «Вспомни, что я сама когда-то была твоей протеже. Мне все известно досконально о невинных легких завтраках в твоем трейлере, об обсуждениях сценарных проблем. Ты никогда не вспоминаешь те счастливые часы и дни, а? Я, например, вспоминаю и с немалым удовольствием. Помнишь, как мы с тобой проводили перерывы на завтрак во время съемок на натуре?» «Это совсем другое дело. Мы тогда собирались пожениться». «Да-да, конечно, но я что-то не припомню, чтобы ты мне дарил тогда бриллиантовые браслеты или жемчужное ожерелье с бриллиантовыми застежками», — парировала она с самодовольным видом, развалившись на диване. Криво усмехнувшись, она продолжила: «Только не вздумай утверждать, что ты забыл о своих недавних подарках этим девицам точно так же, как ты, кажется, не прочь забыть». «Окей, Арлин, довольно», — поднял руку Виктор. «Я не отрицаю, что сделал этим девушкам подарки, как и всем остальным, кто работал со мной над фильмом. Я так поступаю всегда, и ты об этом прекрасно знаешь. готова побиться об заклад, что все остальные подарки вместе взятые стоят меньше этих пустяшных безделушек». Иронически покачала головой Арлин. «Еще могу допустить, что тебе надо было преподнести что-то актрисе. Она все-таки красотка, но дебютантка. Не узнаю твой стиль, Ромео». «Заткнись», — прорычал Виктор, сверля ее взглядом. «У тебя нет никаких улик против меня во всем, что касается этих двоих девушек, поскольку их и не может быть». На Арлин снизошло неожиданное удовлетворение. «Надеюсь, ты не вообразил, что все мои карты в этих бумагах, любимый? Есть у меня другие улики или нет, это не имеет никакого значения. Если я передам копии этих отчетов своим друзьям-журналистам, то ты со своими красотками окажешься в глубокой луже. Пресса найдет, чем тут можно полакомиться, Виктор». Он молча обдумывал ее слова, искоса наблюдая за нею и понимая, что это не пустые угрозы. Она привела его в бешенство грязными намеками в отношении Катарины Франчески, возмутительными предположениями насчет его сексуальных извращений, но сообщение Арлин о нанятых ею для слежки за ним частных детективах не слишком удивило его. Они с Ником не раз обсуждали такую возможность, но все, что могли откопать эти прохвосты, не более чем косвенные улики, убеждал он себя. Но так ли это было на самом деле? «Полагаю, что, говоря о друзьях-журналистах, ты имела в виду того маленького гангстера-пера, что печатает непристойные заметки в Confidential?» Медленно и спокойно проговорил Виктор. «И его тоже, среди прочих. Я подам в суд за клевету на тебя и на этот поганый бульварный журнальчик. Нет, этого ты не сделаешь. Еще ни одной кинозвезде не удавалось выиграть процесс против Confidential. Кроме того, лишняя реклама тебе вовсе ни к чему. Знаешь, Арлин, ты все-таки поразительно глупа. Мы давно разъехались, и я имею полное право завести другую женщину, если захочу. В этом нет ничего незаконного или сенсационного. Но может получиться забавная история для газет о твоем любовном гнездышке и вашей любви там втроем. Неужели ты так поступишь со мной, Арлин?» — гневно перебил ее Виктор. «Посмотрим, старина». «Но почему? Скажи мне, ради бога, за что, Арлин?» — тяжело вздохнул Виктор. «За то, что ты заставил испытать меня сердечные муки, боль и страдания. Клянусь, что я испытываю непреодолимое желание отплатить тебе той же монетой». Она с видом оскорбленной невинности откинулась на спинку дивана. «Сними маску Камиллы с лица, Арлин, она делает тебя смешной. Все-таки как актриса ты всегда была пустым местом», — сказал Виктор и рассмеялся, хорошо понимая сам жестокость своих слов. Но в них была истинная, хотя и обидная правда. А он вовсе не желал подсластить ей ту пилюлю, на которую она сама напросилась. «Ты не в состоянии особенно сильно навредить мне», — насмешливо бросил он. «Для тебя я слишком крупная и хорошо защищенная фигура. Ты просто сделаешь больно двум невинным девушкам, вот и все. Пусть так». Виктор встал и подошел к маленькому комоду, стоявшему в дальнем углу комнаты. Он достал оттуда ящик своих любимых «Монте-Кристо» и потратил еще несколько секунд на то, чтобы откусить у сигары кончик и раскурить ее. Стоя спиной к Арлин, он искоса взглянул на часы, было уже почти 9. Как, черт побери, ему выбраться отсюда? Решив сменить тактику, чтобы все-таки довести их разговор до конца, Виктор сел и, попыхивая сигарой, сказал: «Я готов быть очень щедрым, Арлин. Дать себе хорошие отступные. Вначале я предлагал тебе 3 миллиона плюс 10 тысяч ежемесячно в качестве алиментов, которые ты получала бы в течение 5 лет, независимо от того, выйдешь ты снова замуж за это время или нет. 2 недели назад мои адвокаты предложили тебе еще 500 тысяч отступного. Я готов округлить эту сумму до 1 миллиона и отдать тебе дом в Бель-Эйр. Думаю, что это поможет тебе пережить твои муки». Она отрицательно помотала головой. «Тебе недостаточно этого?» «Нет». Арлин наградила его долгим пронизывающим взглядом и опустила глаза, задержав их на пачке документов, лежавших на столике. Она взяла их в руки, перелистала и снова еще пристальнее уставилась в лицо Виктору. «Эти отчеты — чепуха по сравнению с тем, что есть еще в моем распоряжении. Вот те действительно имеют убийственную силу. Я понимаю, что их публикация мало волнует тебя самого, Виктор, но, как ты уже сам изволил заметить, она создаст немало проблем и огорчений для тех двоих юных... «Дам, особенно для графской дочки. Подумай об этом». «Это шантаж». «Нет, милый, просто разумный расчет», — улыбнулась Арлин. Виктор, сосредоточенно насупив брови, застыл в кресле. «Позволь сделать тебе еще одно предложение. Помимо всего, что я тебе уже обещал, я готов отдать тебе половину акций компании и мое ранчо в обмен на все отчеты детективов и мирный развод, без всяких скандалов, без упоминания каких-либо имен, без впутывания в это дело других женщин. Согласна?» «Нет, совершенно не согласна». Ее голос прозвучал так мягко, а лицо приобрело такое нежное выражение, что Виктор, затаив дыхание, молча ждал, недоумевая, что еще она попытается из него вытянуть. Арлин тоже ждала. Их взгляды встретились, и Виктор, не мигая, выдержал ее взгляд. Арлин моргнула первая и отвела взгляд в сторону. Наконец, глядя прямо в глаза Виктору, она заявила: «Мне не нужны ни отступные, ни алименты, ни ЧСАРА-САРА, ни 50% Белиссимо Продакшнс». «Так чего ж тебе нужно, Арлин?» — холодно спросил Виктор. «Ты дорогой?» — прошептала она. У Виктора от изумления отвисла челюсть.